70. Астурия – любимая родина. Вторая республика, на которую при ее рождении возлагалось столько народных чаяний и надежд, оказалась в смертельной ловушке, выбраться откуда не смогла бы даже чудом. Слишком много несправедливости, без воздаяния, с избытком спешки, сверхмеры, разбалансированности различных территорий, через край радикализации в идеологии, перебор с политиками, что ловит рыбку в мутной воде, до черта желания свести счеты и не с числа сукиных детей со стволами. Бермудский треугольник сложился. Республиканско-демократическое реформаторство, самая слабая сторона, еще всемирная социальная революция и фашистская авторитарная реакция на нее. Последние две, вооруженные до зубов и полные решимости, о чем заявляли открытым текстом и без экивоков, заменить выборы оружием. От газетных заголовков того времени и закавыченных цитат из речей политиков волосы встают дыбом. При таком раскладе сама по себе парламентская и демократическая республика практически никого уже не интересовала. Даже Хиль Роблес, лидер право-католического движения СЭДА, высказался в соответствующем духе. Демократия является для нас не целью, а средством для того, чтобы в конце концов подчинить себе новое государство. И этот дискурс практически совпадал с дискурсами социалистов и анархистов. «Компромисс? Нет, классовая война», — гласил заголовок газеты «Социалист». И только коммунисты, как всегда, более хладнокровные и профессиональные, но в то время, ко всему прочему, еще и немногочисленные, вели себя крайне сдержанно, стараясь не пугать публику и дисциплинированно выжидая удобного для себя случая в полном соответствии с распоряжениями, полученными ими из Москвы. Так что разумные, примеряющие крайности голоса звучали все тише и тише, по причине бессилия или под воздействием страха, заглушаемые криками, оскорблениями, наглостью и угрозами. Те, кто сегодня говорит о Второй Республике, как о социальном рае, загубленном вследствие некоего каприза пары другой священников и генералов, не имеют ни малейшего понятия о том, что тогда творилось. И никогда в жизни не открывали ни одного серьезного исторического труда. Максимум держали в руках сочинения Анхеля Виньяса и этого клоуна Пио Моа, каждый из которых просто что-то. Все это больше всего походило на пороховой погреб с подведенным к нему бигфордовым шнуром. Трагедия была запрограммирована. И если первая попытка государственного переворота пришла справа, это был закончившийся неудачей мятеж генерала Сан-Хурхо, то вторая, более серьезная и кровавая, подоспела слева, и это так называемая революция в Астурии, или Астурийская коммуна. В октябре 1934 года, как раз в то время, когда в Каталонии президент Компаньс провозгласил каталонское государство, решение, которое ловко и очень осторожно было нейтрализовано генералом Батетом, через несколько лет он был расстрелян франкистами, не простившими ему этой осторожности, и СРП, и ВСТ объявили всеобщую забастовку в знак протеста против тогдашнего правительства, центристско-праворепубликанского с нотками популизма. Примечание. ИСРП. Испанская социалистическая рабочая партия была основана 2 мая 1879 года Пабло Иглесиасом. Является членом Европейской социалистической партии и Социалистического интернационала. Конец примечания. Она была задушена введением военного положения и применением вооруженных сил под командованием жесткого и славного генерала. Военная слава им была заработана в роли командира терции на полях сражений в Марокко, Франсиско Франко Баамонде, галисийца по происхождению, чтобы быть совсем точным. С проблемой по-быстрому разобрались повсюду, кроме как в Астурии, где народная милиция шахтеров-социалистов при поддержке анархистов и коммунистов восстала против законной республиканской власти, послав ее куда подальше. Смела жандармерию, заняла области Хихон, Авилес и центр Овьядо, а еще между делом на досуге пустила в расход священников в количестве 34 человек и сожгла 58 церквей, в том числе и великолепную семинарскую библиотеку. Республиканское правительство послало туда, наверх, на север, 15 тысяч солдат регулярной армии и 3 тысячи жандармов, в числе которых были штурмовые отряды легиона, обстрелянные в Африке, и силы регулярос, с их офицерами-европейцами и рядовым составом, укомплектованным маврами. Примечание. Регулярес. Регулярные туземные силы. Элитное подразделение испанских сухопутных вооруженных сил, созданное в 1911 году. Конец примечания. Все это явилось генеральной репетицией, в присутствии публики, с оркестром и в костюмах гражданской войны, заказ на которую с доставкой «Телепицца» уже приняла, и он уже был в пути. Драматичный пролог, при котором революционеры оказывали яростное сопротивление, а правительственные силы безжалостно их атаковали, и дело дошло до рукопашного боя в Овьедо, разрушенного в хлам. Через полторы недели, когда все было кончено и потери подсчитаны, оказалось, что погибло 300 людей со стороны правительства и более 1000 повстанцев, а последовавшие зверские репрессии повлекли за собой тюремное заключение для 30 000 задержанных. Все это создало для правого крыла республиканцев великолепный предлог, чтобы развернуть преследование своих противников, включая арест и тюрьму для экс-президента Мануэля Асаньи, популярной фигуры из числа левых интеллектуалов, который ничего общего со вспыхнувшей астурийской свечкой не имел. Практическая сторона дела заключалась в том, что после Астурии левые убедились в необходимости отодвинуть в сторонку братоубийственные дрязги и ненависти выйти на новые выборы единым фронтом. Это стоило целого года кропотливой работы, но в конце концов было найдено разумное решение в виде так называемого Народного фронта. И вот здесь мы попрощаемся с 1935 годом и радостно, с танцами, свистульками и серпантином, встретим Новый год. Счастливого 1936 года!